имеющий благоутробное промышление о новопросвященных людях града Казани, от причестные Твои иконы токи чудес источила иси владычице, слепым телесному очима зрение подавающие, омраченных же душевно светом богопознания и благочестие озаряющие, девствующим под осенение Твоей иконы пристанище небурное дарующие, сего ради зовем Ти. Радуйся явлением иконы Твоей, молю Ты в обстоянии отгоняющая. Радуйся лучами чудес всех просвещающая. Радуйся слепых прозрение, радуйся омраченным смыслом просвещение, радуйся слава православия, радуйся тихое пристанище ищущих спасения, радуйся мать целомудрия, радуйся по крови ограждение детства, радуйся и живиком стоите множество веры, радуйся и я же ради рыдает демонское полчище, радуйся всех христиан вожделенная помощнице, радуйся всех скорбящих радости, радуйся, заступнице усердная, рода христиан.